Прокладывать дорожку в зоне – дело для меня привычное. До Красного леса бывало технику доводил, а тут почти ерунда, до кордона и обратно. За довесков спокойнее, сидят они за крепкими стенками вездехода, следить за ними не надо, в аномалию не полезут, не сидят их. Да и ересь сверху на броне сидит, обстановку наблюдает. Обзор там у него хороший. Привычно просматривал кусты, перепрыгивал валежник, поваленные стены давно брошенных домов, слушая сзади ровный, спокойный гул двигателей. Хорошо, правильно ведет машину Семен. Не напирает, не отстает. А разные пни, канавки, лужи грязи для его авто все равно, что ровное шоссе. Радует и то, что вездеход плавающий. Путь через речку срежем, потому как деревянные мосты через нее все обвалило, а те, которые бетонные, чем-то непонятным обросли, шерстью какой-то косматой. Без понятия я, чего от этих косм ожидать, и поэтому даже на вездеходе там проезжать не стану. В зоне закон простой. Не знаешь – не суйся. Ох уж эти территории новые, странные тут места. Вот спрашивается, отчего эту землю здоровенным пузырем подняло возле заброшенного хутора? Искры вспыхивают вокруг аномалии, дымок курится, да еще и десяток камней в воздухе висит. Покачиваются булыжники и медленно так крутятся, но не падают, а меж них серебристое колечко летает. И так блестит ярко, словно от солнца зайчики ловит. Незнакомая штуковина, и очень даже, может быть, ботаникам тоже еще неизвестная. И поэтому очень дорогая, только ни почем я за ней туда не полезу. В прошлом году проходил я мимо этого хуторка, чистое было местечко. А теперь вроде и выворотень впереди, и слева листья с гнилой травой в какие-то косы заплело, и вообще не нравится мне здесь. «Стоп, машина!» Я предупреждающе поднял руку. Семен среагировал мгновенно. Короткое шипение, гул двигателей стих. Нет, водитель хоть и несерьезным поначалу показался, но дело свое знал. Это в научном городке этакая была расхлябанность и балагурство. А здесь собран, глаза как льдинки, челюсти сжал, совсем другой человек. «Что там?» – послышалось из гарнитуры ПМК. «Аномалии, через хутор не пройдем. Давай направо, за мной». И снова, медленно, аккуратно, внимательно. Гнилой дом, еще один. Между ними дюжина толстых сизых веревок шевелятся. Поваленный забор, негромко хрустевший под колесами вездехода. И ложбинка, видимо, бывший пруд, дымит бледным туманом. «Пройдешь тут?» «Не вопрос», — слышу в гарнитуре. «Ты как, в обход?» «Да». «Не хочется портить новый комбинезон, что хорь выделил». Кольчуги, конечно, серый туман не повредит, это не колючка, но все-таки перестрахуюсь. А вот здесь можно и Манон позвать. Тут бывшие приусадебные участки, может и найдет чего. Француженка в каком-то особенном, незнакомом мне защитном комбинезоне проворно спрыгнула на землю. Цвет, правда, тот же, оранжевый, в зоне совершенно, как мне кажется, ненужной. Заметно они издалека, конечно, что в случае спасательной экспедиции помогает. Да только если и потерялся, отбился от группы ботаник, спасать уже бывает некого. Зато в прицел винтовки поймать оранжевое пятно очень легко. Стреляют ученых-мародеры, не опасаясь серьезного сопротивления. Детекторы и оружие у ботаников неплохое, и Шакалье хорошо это знает. Не раз находил я кости под грязно-оранжевыми лоскутами, а в кучах серого тряпья, что нет-нет, да и встречаются по сталкерским тропинкам. Иногда можно увидеть и яркие, апельсинового цвета пятна. Есть в Чернобыле 7, в одном из внутренних двориков НИИ, две стелы. Погибшие и без вести пропавшие, или БВП. Официально смертность тщательно скрывается, и потому ученые сами собственноручно поставили два высоких камня и прикрутили к ним таблички. Уже больше сотни фамилий на них. «Держитесь рядом. Просьба такая, точнее приказ». Я опустил флажок перевода огня вниз к стилизованной картинке дробовика. Нравилась мне эта пушка все больше. Простая в использовании и при странном внешнем виде и кажущейся громоздкости, удивительно удобная или, как говорят, прикладистая. Не утерпел я, потратил несколько дробовых патронов еще на окраине зоны, после чего высадил одиночными и короткими очередями пол магазина 5,56 по 100 в легковушке, целясь в ржавые пятна на дверях. «Хорошо бьет, точно. Вопросов нет. Отдача мягкая даже при стрельбе из дробовика, не говоря уже про нарезной малокалиберный ствол. Ну и если не соврал Хори насчет живучести, то вообще благодать». И что еще немаловажно, напоминала она внешне FN-2000, непопулярную среди сталкеров, так что покушений на мое оружие, скорее всего, не будет. Одна небольшая проблема. Заметно тяжелее новая пушка, привычного для меня автомата. Но не беда. Знаю сталкеров, что с двумя стволами ходят. Дробовиком для твари зоны и автоматом для всех прочих тварей. Вот это действительно сложно. Хребет у сталкера не железный и приходится брать меньше припасов. Первый сбор образцов продолжался довольно долго. Манон, забыв обо всем на свете, тщательно выкапывала какую-то совершенно для меня незрачную травку. Потом комок земли вместе с растением следовал специальный контейнер, и поиски продолжались. «Знаете, ботаника в зоне – совершенно невозможная наука», – поделилась она со мной, запаковывая, наверное, уже 10-й образец. «Проблема в том, что мы просто не успеваем классифицировать новые виды. От выброса к выбросу погибает десяток видов растений, и возникает примерно столько же новых. Изменения стремительны. Такое ощущение, что эволюция здесь в зоне не просто сошла с ума, а стала буйно помешанной. Нам остается находить и сохранять по возможности только самые интересные образцы растений. Вот, обратите внимание на это». Добросовестно сделав вид, что заинтересован находкой, я продолжал внимательно следить за пейзажем. Потому как кроме интересной, но в большинстве случаев безобидной флоры, в зоне, к сожалению, обитала еще и фауна. Сегодня нам везло, ни одной серьезной зверюги не встретили, а несколько стаек слепых собак обошли вездеход на почтительном расстоянии, даже стрелять не пришлось. Оставалась последняя точка с опытной делянкой ботаников, где они высаживали самую обыкновенную картошку, ячмень, пшеницу и прочее, интересуясь, что именно сотворит с ними зона. Большинство растений, конечно, погибало еще до выбросов. Остальное выжигали ядовитые дожди, но упрямые ботаники заново вспахивали огород и регулярно наведывались на свои делянки. Дорогу туда я знал хорошо, довел быстро и без приключений. Собственно, приключения начались позже. «Все разгромлено», — Манон поковырялась шпателем в перерытой земле, подобрала несколько хилых колосков. «Не знаю, удастся ли что-то собрать». «Не удастся. Быстро в машину», — приказал я, медленно отходя к вездеходу. «Не было печали. Молодцы ботаники. Нашли место для своих делянок. Бывшее садовое товарищество и брошенный поселок. Сады, заросшие бурьяном огороды, деревянные домики, погреба, а дальше на пригорке даже целые улицы, еще почти не тронутых запустением кирпичных домов. Аномалий поблизости нет, но...» Поспрашивать у сталкеров, можно ли устраивать опытную станцию, вблизи брошенного села никто не сподобился. До сей поры проносило, и я был очень рад, что сегодня у нас есть вездеход. Иначе, наверное, хана. Молодец, Манон, ни вопросов, ни уточнений. Быстро заскочила в машину. «Что там?» – вяло поинтересовался ересь, но дробовик приготовил. «Крысы». Полуметровая тварь сидела на ветке яблони возле ближнего к нам садового домика. Быстро мотая вверх-вниз заостренным рыльцем, крыса ловила запахи. Костлявые лапки, которых явно было больше, чем положено, прочно цеплялись за кору. Пара недоразвитых конечностей торчала даже на спине, покрытая редкими пучками черной слипшейся шерсти. Тварь громко скрежетала желтыми резцами. «Не прячется, не убегает, значит, не одна она здесь». Из всех мутантов эти твари, похоже, приспособились к зоне лучше, чем любое другое зверье. Унаследовав от предков крыс живучесть и приспособляемость к практически любым условиям, а также всеядность и плодовитость, они оккупировали половину всех брошенных поселков и городов. И если поодиночке они были трусливы и неопасны, то в крупных стаях теряли всяческий страх. Гоп-стоп рассказывал, что даже кровососы избегали появляться в местах обитания таких крыс. С пути стаи мутировавших грызунов убирались чернобыльские псы и тушканы, совершенно до безрассудства смелые и злобные твари, кидающиеся даже на припятских кабанов. Я начал отходить к вездеходу, когда тварь, распяли в красный ром пасти, громко заверещала. И со всех сторон, от дачных домиков, ворохов гнилой листвы, провалов на месте погребов, начали выползать крысы, облезлые, двух- и даже трехголовые, слипшиеся боками крысы, безглазые и сдутыми, как пузыри, глазами, совершенно голые, красные и покрытые мокрой, липкой шерстью. Вокруг запищало, заскрипело, послышалось натужное хрипение метровых гигантов, пока еще неторопливо рысцой приближающихся к вездеходу. «Давай к реке», — сказал я водителю, взбираясь на крышу вездехода. «Там отстанут». «Да чего там, крысы?» Ересь приложился и два раза выстрелил. Причем попал. Картечь свалила на повал трех крыс и тяжело ранила четвертую, двуголовую. Мутант захлебывающимся визгом начал злобно кусать кровоточащий бок. И твари, словно получив сигнал, разом бросились к вездеходу. Несколько мутантов намертво вцепились зубами в резину покрышек и повисли на ней. Остальные начали прыгать, норовя забраться на крышу, но соскальзывали с бортов. И когда вездеход тронулся, сочным хрустом раздавив несколько тварей, я увидел буровато-серые потоки, выплеснувшиеся из открытых дверей брошенного поселка. До них было еще далеко, но в массе относительно мелких уродцев я заметил несколько настоящих гигантов с белыми, безволосыми шкурами, собранными в мелкие складки, которые, задрав дугой чешуйчатые хвосты, неслись на широких махах к вездеходу. Уже на автомате, врезав ереси по шее, отчего тот даже не вякнул, должно быть, понял, за что, я попытался снять одну из гигантских крыс. В оптику было хорошо видно, как маленькими жадными ртами раскрылись бескровные раны на теле одной тварюги весом, наверное, под центнер, как она споткнулась и кубарем покатилась, давя своих мелких сородичей. Но из подвала вылезали новые. Придется уходить. «Семен, шины не прокусят». «Да ты че, их пули не прошибешь», — услышал я в гарнитуре негромкий смешок. «Полагаю, делянки следует перенести в другое место». Из открытого люка по плечи высунулась Манон. В ее руке я заметил легкий глок. «Вам нужна помощь?» «Благодарю, нет». «Нужна», — француженка утвердительно кивнула головой. Выбралась на крышу. Я не мог поверить, в ее глазах горел настоящий азарт. В другое время у меня бы не заржавело сбить кулаком не в меру ретивого ботаника обратно в люк. Но это был не тот случай. Так что я просто мягко столкнул ученого вниз, запрыгнул сам и захлопнул лючок. Первый удар крысы-переростка слегка качнул вездеход, когда за корявыми деревьями уже показалась река. Под колесами сочно хлопнуло, захрустело, заскрежетали по обшивке когти. За бортами взвизгивало, верещало, то и дело за круглыми окошками мелькали вздутые тела и длинные голые хвосты. Я представил, что случилось бы, если бы не удалось выцыганить вездеход, и внутренне поежился. Сталкеров, доставшихся чернобыльским крысам, обычно записывали в без вести пропавшие. Любой, даже самый прочный комбез, эти твари распускали на мелкие лоскутки, которыми потом устилали свои гнезда, растаскивали вещи из рюкзаков, а от тел вскоре оставались только начисто обглоданные черепа и несколько трубчатых костей. Когда вездеход тяжело ухнул в реку и начал отдаляться от берега, мутанты тут же потеряли к технике интерес и начали подбирать раздавленные тушки своих собратьев, устроив несколько драк за особо лакомые куски. Это я уже увидел, подняв лючок и выбравшись на крышу для лучшего обзора. На воде тоже встречались аномалии, не менее опасные, чем на земле. Открытую воду вездеход преодолел быстро, с хрустом и чавканьем проломился сквозь прибрежные кусты и чахлый камыш и, вывернув пласты зловонной черной грязи, покатил к последней, намеченной уже мной точке маршрута. До бывшего кордона оставалось меньше 6 километров, а по этим местам я ходил много и потому не опасался неожиданных подлянок от зоны. Хорошо, что взяли вездеход. Мысль о том, что стало бы со всеми нами возле тех делянок, если бы не машина, окончательно успокоила тот маленький атавизм совести, который, оказывается, во мне еще оставался. Да и Манон была довольна. На новых для нее местах обнаружились невероятно интересные образцы. По идее, когда вскроется наше с Харем дельце, не должны ее сильно мурыжить. Все-таки иностранка. Вот кому всерьез достанется, так это, наверное, Семену и Нюхелю. Эх, жаль водилу, неплохой ведь он парень. С другой стороны, а не все ли тебе равно, сталкер? Дело обтяпал, считай, снарягу хорошую поднял, пушку надыбал. Вот и будь доволен. «Нефиг разными Семенами да Нюхелями себе голову забивать. Дело это неблагодарное. Раньше, если уж на то пошло, ты вообще чихать хотел на всех. А сейчас чего-то беспокоишься. Но не идет почему-то из головы мысль одна. Так и стоят перед глазами лица Луня и девчонки его, и почти слышу слова Ереси. А он смотрел просто и молчал. И сейчас словно стоят они и смотрят на меня, и ничего не могу я с этим поделать. Заноза в душе сидит. Вон, даже Ересь, подонок, каких поискать, и то о многом задумался. Молчал сутками. И кроме как презрительного сталкерок, я от него ничего другого не слышу. Ей-богу, врежу я ему как-нибудь за этого сталкерка. Но если подумать, ему ведь и в самом деле не за что меня уважать. И мордобоем, чувствую, этого не исправишь. В общем, вот что, ребятки. Я спрыгнул с вездехода, когда мы уже подъехали к тому самому хутору на старом кордоне. Ящики все тихонько переносите вон в тот подвал. На лестнице не грохнетесь только. И там складируйте. Бойцы, апатично просидевшие всю дорогу в вездеходе и даже успевшие как следует выспаться, снова взялись за работу. Судя по их спокойным лицам, они умудрились проспать даже выстрелы и крысиную атаку. Впрочем, я сам запретил им выходить в зону. А чем еще заняться бойцу срочной службы, когда не гаркают, не гоняют и ничего не требуют? Правильно, дрыхнуть. Мало того, у меня создалось впечатление, что солдаты еще не понимают, где собственно находятся. Эй, бойцы, вы когда в местную часть прибыли? Позавчера. А что такое зона в курсе? Да что-то такое балаболил наш комзвода, что тут радиация есть и всякие фиговины. Ну, там короче. А чё? Вы сами откуда такие? Я с Алтая, а Миха с Кубани. Да, товарищи долги, неплохо вы подкузмили военных своим уходом с постов. Этих пацанов завтра в зону отправят вместо профессиональных военсталов, что уже в Челябинскую зону переброшены, и контрактников, которые хоть чуть, но соображали, как тут выживать надо. А эти двое – охрана ученого, причем иностранца. Да чего же погаными должны быть дела у НИИ с их новым руководством, что они вынуждены необстрелянных срочников в сопровождение выделять? Уже смерти начались среди военных, а сколько их будет дальше? Ничему, похоже, не учатся новые штабники. Понятно. Давайте, парни, быстренько, без перекуров, а то уже через час стемнеет. Хорь, довольный просто до невозможности, тут же метнулся распоряжаться, что куда положить и как разместить. Семен облегченно выдохнул, глядя, как ящики с опасным барахлом покидают веренную ему машину. Когда все было выгружено, я подозвал бывшего бармена и жестом показал, мол, отойдем в сторонку. «Ты же здесь останешься, верно?» «Ну так, товар выгружен, начну раскладывать. Там подмету, вычищу, замки новые, двери смазать». «Я не про то. Как ученому и водиле объяснить, что мы без тебя обратно поедем?» И на последующем разборе полетов они, думаешь, не скажут, куда ящики сгрузили? А это фигня, не зарубайся. Официально мне предъявить нечего, я ведь просто воздух увез. А не официально? Да, меня за это очень даже могут убить. Но кто этим займется? Экспедицию где отправишь, бойцов не соберешь. Говорю же, для этого нужна не надуманная, а серьезная официальная причина. Группу сталкеров нанимать, чтобы меня стукнуть, сомневаюсь. А это денежков стоит, тратиться надо. А с теневыми капиталами в ней сейчас очень большие проблемы. И нужно я буду для вашего брата человек, причем с охраной. Свобода поможет, я договорился. Так что не боись, долю получишь, как я и обещал. Молодчина ты, кстати, ловко все придумал с транспортом. Уи-уи, гарсон, я попытался улыбнуться, а хорь напротив поскучнел. Теперь тут мой дом, сказал он грустно. И не знаю даже, на сколько лет. Может, и на совсем. Но да ладно, зато семья ни в чем нуждаться не будет. С квартирой, дети образования получат нормальное. Оно ведь того стоит, верно, сталкер? Верно, оно того стоит. Эй, ты чего? Обеспокоенно спросил хорь. Но я, уходя в сторону, просто махнул рукой. Не ожидал я такого. Ну там разговоры, конечно, разные ходили. Да как оно обычно бывает. Где-то не у нас. Страна большая. Мало ли где что случается. За месяц или полтора до закрытия уже вовсю обсуждали, когда прикроют, даты называли, но мне не верилось. Не могло быть такого, чтобы ракеты нашей стороне стали не нужны. Не верилось и тогда даже, когда приехали специальные машины и порубили на куски сотню наших изделий, отличных, проверенных, все испытания прошедших. Не сегодня-завтра их на вооружение принять хотели. Стоял я и смотрел, как тяжелый нож на тросах превращает металлолом те самые двигатели, в которые я душу и сердце вкладывал. Не горевал даже, как многие наши, а новыми глазами смотрел. И на семью свою потерянную, и на ночи бессонные, и на радость рабочих успехов, на все те похвальные листы и грамоты, и на бараки прогнившие. На мою жизнь падал тот тяжелый косой нож, на куски меня рубил. Но нет, не горевал я, просто новыми глазами смотрел. Из бараков, тех гнилых, грязных, нас, впрочем, не выгнали. «Живите», — сказали, — «что с вами делать?» И с таким видом, словно одолжение сделали. Все наши, правда, жить в них не стали, а разъехались по родственникам и друзьям. Кроме Павла Яковлевича, старого конструктора, соседа моего. Застрелился старик, ему-то ехать некуда было. Он этим заводом и ракетами жил. Не понял я его тогда, но еще верил. Верил в то, что со временем одумаются наши правители, вернут все на свои круги. Не может быть такого, чтоб КБ нашей стране больше не пригодилось. Крепко я в это верил. Но одной лишь верой дочку не прокормишь. Написал сестре письмо в Москву. Мол, некуда деваться. Да только у нее к тому времени уже муж был и дети. Конечно, не могла она меня к себе заселить. Но пообещала разузнать. У мужа, мол, связи имеются. Найдет что-нибудь. И он нашел. Под Каширой колхоз бывший развалился. Земли в аренду сдавались. Как раз занимался он этими вопросами, искал фермеров. Приехал в Москву с дочкой, встретился с ним, и в этот же вечер отвез он меня туда. Квартиру в хорошем крепком доме дал, с кредитом помог, оформил аренду на землю. И места хорошие, лес, река, поля. Правда, к тому времени уже заросшие. Красота, природа. После бараков тех, протухших и зим трескучих, мне места тираем показались. И ударился бывший инженер в сельское хозяйство, Риана, изо всех сил. С местными познакомился, взял на работу нескольких мужиков непьющих, что называется под честное слово. Сеструхин муж с техникой и удобрениями помог. И понеслась. Пахал я с утра до вечера. Книги по птицеводству и разведению свиней штудировал. Когда и мужики подсказывали, как и что, для меня же все это поначалу непонятно было. Коровник отреставрировали совместными усилиями, хоть и в долги залезли. Но первый урожай сняли на отдохнувшей земле, отличный просто. На славу картошка да капуста уродилась. С хорошим наваром удалось реализовать. Дефицит случился. И Москва до картохи тогда жадная была. А потом пошло и пошло. Квартиру я выкупил в собственность. Власти с арендой поблажку сделали образцовому хозяйству. В газетах статью напечатали. Коров, свиней завели, опытный участок с клубникой, теплицы. Народ ко мне на работу пошел, арендовали еще несколько гектаров земли. Коптильню я построил, начали окорока да колбасы делать. Очень хорошо их раскупали. Думал, вот оно, прекрасно как складывается. Все выходит правильно. Работа мне эта нравилась. Не сказать, что в деньгах купались, этого не было. Большую часть заработанного обратно на хозяйство тратили. На солярку, ремонт, еще один свинарник строился. Мужикам тоже платил я за работу. Но и нищеты той с пустыми макаронами уже не было. Телевизор цветной импортный по тем временам роскошь. Мебель чешская, дом отремонтированный, свой. И по кредитам выплачивал. Но тут начальство сменилось в колхозе и... «Делиться надо», — сказали мне это просто без обиняков, прямым текстом. Злость тогда меня взяла. За аренду плачу, никому кроме банка пока вроде не должен. Да и с ним скоро рассчитаюсь. Мне и ответили, что, мол, когда поднимался ты, не трогали. А сейчас нужно уметь благодарным быть тем людям, на чьей земле работаешь. Не выдержал, послал я их. И начались проверки. То один инспектор приедет, то другой. Придирки по мелочам, даже подстраивали всякие пакости. В молоко, навозу кто-то плюхнул и в санэпидемстанцию доложил. Штраф. Жижесборник какая-то подкупленная мразь в реку спустила. Опять штраф. И намеки. Делись.